Глава 18. Потемкинский день. Через год после того, помню большой и страшный день. И помнит его вся Одесса и вся Россия. Осень, зиму и весну я провел в вагонах, но домой наезжал и бывал у Анны Михайловны. Господь ей послал передышку. Лика училась в Париже, куда перевелась из Берна. Писала редко и сухо, но хоть была, спасибо, там, а не здесь. Сережа кончал третий курс и вел жизнь многостороннюю, но, по крайней мере, вне поля зрения моего коллеги Штрока. Марко уже целый год прожил без новых опасных проектов. Он был в хороших руках. Однако не совсем без проектов. Он приехал домой на пасхальные каникулы, и тогда и вышло у него огорчение с табачной фабрикой Масаксуди. Он узнал, что эта фирма, если прислать ей столько-то тысяч картонок от ее собственных папирос, оплачивает усердному клиенту или, скажем, его даме месяц жизни в Ялте. Марко еще с осени, отказавшись от теории дыхания, сделался бешеным курильщиком, хотя и до сих пор не умел затянуться. В Одессе обложил картонной податью всех знакомых. И особенно привязался тогда к братьям-хлебникам Абраму Моисеевичу и Борису Маврикиевичу, которые зажигали одну папиросу об окурок другой. Но когда он собственноручно упаковал пудовый тюк, лично отнес на почту и отправил в контору Масаксуди. Оттуда ему написали возмущенно, что ничего подобного, где он это вычитал. Он мне тогда признался, что слышал это в Петербурге от полового греческой кухмистерской. Был очень смущен и подавлен, и скоро уехал на север оправдываться. Вокруг Маруси было новое поколение пассажиров, такое же веселое, хоть уж это теперь были помощники-юристы и оперяющиеся врачи. Но мне почему-то казалось, что теперь она их держит только в общем вагоне, а в свое интимное купе, так сказать, не пускает. Или редко. О Руницком она мне как-то сказала, что мать его с сестрой переехали в Черниговское имение, и свои редкие высадки он теперь проводит у них. Но больше о нем не говорила со мною и не рассказывала содержание писем, изредка приходивших с диковинными марками. «Слава Богу!» — призналась однажды Анна Михайловна. «А то за прошлое лето, когда они жили тут, я, смотрите, посидела». Я, конечно, не расспрашивал, но из отрывочных ее упоминаний узнал, что был месяц, когда она вот-вот ждала землетрясения. Маруся уезжала с ним на лодке вдвоем и возвращалась перед зарею. Один раз была буря, Анна Михайловна всю ночь не легла. Маруся приехала на дачу под утро на извозчике и сказала, что они еще вечером, как только стало качать, пристали к берегу. Мать тревожно спросила: «Но где же вы были все время?» И Маруся ответила, что сидели и болтали в долинке на Ланжероне, близ дачи Прокудина, где жила тогда его семья. Мне, сознаюсь, стало обидно немного, но, в конце концов, ведь уж не моя была теперь республика Лукания. Уехал из Одессы и Самойло Козадой. Купил собственное фармакологическое дело в Овидиополе на берегу Днестровского лимана. Сережа как-то гостил у него и привез о нем поэму, из которой я помню только один куплет. «Так как в разных краях и язык не один, а изменчив и разнообразен, он, покинув аптекарский здесь магазин, там открыл аптекарский магазин». Торик был, как всегда, безукоризненно безупречен. В то лето он перешел в 8 класс и усердно работал на медаль, вообще много читал и учился. Однажды я совсем удивился, увидев у него на столе Ветхий Завет в подлиннике и учебник библейского языка с массой карандашных пометок. Никогда этого духу ни в их семье, ни в их среде не было, и даже я сам у них на такие темы не заговаривал. «Это же естественно», — объяснил он в ответ на мои вытаращенные глаза, — «ведь я еврей, значит, полагается и это знать, хотя язык скучноватый». «Да вы не сионист ли?» «Как вам сказать, столько же сионист, сколько и сторонник гомруля. Если Редмонду нужна автономия, а вам Палестина, я голосую за. Но сам не поеду. Мне это ни к чему». Тесная дружба его с Абрамом Моисеевичем не ослабевала. Бездетный старик, сын его Сёма, умер от скарлатины еще в 5 классе, души не чаял в Торике, забыл ради него свое презрение к образованию, верил в него, советовался о делах. Он сказал мне: «Это растет лучший адвокат на всю Одессу. У него никогда нет того, чтобы судить по догадке, по хохмологии. Это вам, извините, не газетчик? Он раньше все должен изучить. Основательный человек, солидный». По вечерам в малой гостиной, отдельно от молодежи, по-прежнему оба брата с Игнатом Альбертовичем и другими зерновиками играли в око и в 66, или говорили об урожае, или спорили, какой лучше всех был тенор за 40 лет в городском театре. Борис Маврикиевич стучал по столу, утверждая: «Другого такого арамбура не было и не будет». «Бейреш, ты корова», — отвечал Абрам Моисеевич, — «ты вовсе забыл Джанини в гугенотах». И оба они, изучая карты и двигая бровями, мурлыкали: «У Карла есть враги», а Игнат Альбертович цитировал что-нибудь подходящее из немецкого поэта Цшокке, жившего, говорят, еще за 100 лет даже до тенора арамбуру. Часто приходили Нюра и Нюта, по-прежнему двойни с головы до ног, и поровну тихо, как от невидимой щекотки, смеялись каждому слову Сережи. Кто-то мне сказал, что дома у них не лады с отцом семейства, но ведь они его с собой не приводили. Большего дня в одной главе не расскажешь, как уже раз для большой ночи понадобится 2. А здесь будет только начало. Было это летом. Анна Михайловна с мужем уехали в Карлсбад или куда-то. Дети жили еще в городской квартире. В полдень, когда я шел в редакцию, дворник мой, все тот же Хама, проворчал мне вдогонку: «Нечего у такой день валандаться по городу». Я не спросил, в чем дело сегодня, но на улицах действительно чувствовалось необычное. А в редакции мне рассказали, что на рейде стоит взбунтовавшийся броненосец, ведет какие-то переговоры с властями и грозит обстрелять город. Коллега Штрок уже побывал в порту и все видел. На шлюпке с корабля приехали матросы, раскинули палатку и уложили в ней мертвого товарища. На всех молах толпятся торговые матросы, лодочники, фабричные, грузчики, сносчики и просто босяки, а полиции нет. От дюка вниз по лестнице и обратно, снизу вверх, непрерывно струится толпа молодежи. Сначала город, теперь двинулись и предместья, и никто не мешает. Только на бульваре, вокруг дворца генерал-губернатора, стоят большие наряды. Штрок уже точно знал, что именно телеграфировали власти в Петербург и что ответа еще нет. Но какой он будет, и что сказал градоначальник полицмейстеру, сам не знаю, как быть, и кто убил матроса, и почему бунт, и все. Штрок торопился. Хотел это сейчас же настрочить со всеми разговорами в кавычках. Его успокоили. Цензор уже телефонировал, чтобы ничего не сообщать. Он вздохнул, но все-таки сел писать. Душа требовала. В это время прерывисто прокатился над Одессой первый из двух пушечных выстрелов, пущенных в тот день по городу с Потемкина. Почти для всех жителей это был еще ни разу не слыханный звук. И у нас в редакции и на последних окраинах показалось людям, что снаряд разорвался тут же во дворе. Мы выбежали на улицу. Там колыхались громадные толпы. Я в первый раз еще видел тысячи в таком состоянии духа. Словно перст какой-то коснулся до нас, выбрав этот наш город изо всех городов России. Настало, и честь выпала нам. Лица, как на подбор, все были напряженные и тревожно-радостные. Сословия перемешались, хлебники забыли биржу, рабочие высыпали из заводов, женщины в шляпах и женщины в платочках тесно жались одна к другой. Говорят, и жулики в толпе тогда не таскали. Может быть, и правда. Полиции действительно не было, но казалось, что и сила теперь не справится. Куда и зачем они все напирают, они сами не знали. Толпа несла почему-то к памятнику Екатерины. Но куда бы ни рвались, уж туда прорвутся и не отступят. Это, конечно, только так казалось. Не доходя до памятника, масса внезапно ринулась назад. По мостовой скакали казаки. Меня притиснули к дереву, и тут я увидел Руницкого с Марусей. Они, видно, переходили мостовую, когда народ кинулся бежать, но он остановился прямо на пути казаков, обнял за плечо Марусю и прижал ее к себе. У нее тоже на лице не было испуга. Она поправляла широкую шляпу, которую сдвинул на бок кто-то из убегавших. Увидя морскую тужурку, казаки разделились и обскакали их. Сотник, объезжая, нагнулся и что-то сказал Алексею Дмитриевичу, указывая нагайкой в сторону дюка и порта. Когда казаки свернули на Дерибасовскую, Маруся подбежала ко мне, а за ней подошел Руницкий. Оказалось, пароход его прибыл час назад. Она его встречала, заставила обойти с нею весь порт, и они все видели и слышали. Она мне повторила рассказ коллеги Штрока, но теперь уже с новой чертою. Повсюду на бочках и тумбах стоят ораторы и говорят такие вещи. Есть даже барышня, курносенькая, в очках. «Не подействует, к сожалению», — резко вдруг проговорил Руницкий. «Почему не подействует? Он не прибавил...» Но так ясно, как будто бы он это передо мной отстукал по телеграфу. Я не знаю Морзе, но другого сравнения нет. Я прочел за его отрывистым раздражением, оттого не подействует, что все ораторы из ваших. Или еще точнее. Вообще видно было, что он раздражен, а Маруся и тоном речи, и всей повадкой старается его утешить или задобрить. Он посмотрел на часы, потом на Марусю, вопросительно. Она сказала мне: «Обещайте Алексею Дмитриевичу, что вы меня саму одну не отпустите и доставите домой на извозчике. Ему нужно в контору с отчетом, а он боится, как бы я еще не уехала на броненосец». Я ответил, что полагалось, и он попрощался, даже не сговариваясь с Марусей, где и когда они снова встретятся. Это могло означать и то, что они повздорили, и то, что уже раньше сговорились. Я сообразил, что скорее второе. Как только он нас покинул, из Маруси точно завод вышел. На дрожках она сидела подавленная и расстроенная. молчала, и я молчал. Только и в ее мозгу неслышно стучал телеграф, и мне снова казалось, что я понимаю. Вероятно, и ей чувствовалось, что я слежу за ее мыслями, потому что недалеко уже от своего дома она вдруг заговорила, не глядя. «Вы были правы». Я обернулся к ней, но ничего не спросил. Незачем было спрашивать, все ясно. Не для широкой степной морской натуры твои полуподарки, Маруся. Или все, или... Через минуту она сказала скорее не мне, а для себя. А я по-другому не могу. Я молчал. Душонка такая, без размаха, на короткую дистанцию, прибавила она злобно. Я молчал. Она не двигалась, сидела прямо под моей рукой, обнимавшей ее талию, но впечатление было мечется. Еще через минуту она с бесконечной тоской прошептала: «Дайте совет, если смеете». «Смею», — ответил я резко. «Надолго он здесь?» «Завтра хочет ехать в Чернигов». «Так вы мне прикажите сейчас же, хоть на этом извозчике, увезти вас в Овидиополь, а завтра к маме в Карлсбад». Она передернула плечами и перестала разговаривать. Мы подъехали к ее дому. Звоня у двери, она мне бросила: «Овидиополь, кстати, тоже сегодня здесь». Не люблю я вспоминать о том дне. Суеверно не люблю. С него началось вокруг семьи, ставшей для меня родною, то черное поветрие, которому суждено было за 3 года превратить Анну Михайловну в Необею и самый путь моих друзей окружить и чужими надгробными надписями. Но не люблю того дня и помимо этой личной боли. Мы его встретили благоговейно. Верили, что он — денница-дениц, начало долгожданных свершений. Может быть, исторически оно так и было, но глупые, неопытные, молодые. Мы не предвидели, что хорал его, начавшийся набатом, в тот же вечер собьется на вой кабацкого бессмыслия.